Глава 523. Иллюзорный мир остался где-то позади, а Хаджар оказался среди бескрайней тьмы. Здесь, в самых глубинах его «я», обитали дракончик Зова, еще немного подросший и теперь достигавший метра в длину, и черный клинок. Опустившись на поверхность пустоты, если таковая у нее вообще имелась, Хаджар повернулся в сторону. Он не знал, в какую именно, ведь здесь не существовало ориентиров, но чувствовал и ощущал, что в нужную. «Покажись!» — закричал он в глубины собственной души. «Именно там, куда не дотянешься мыслями, у каждого живет его самая большая сила и слабость. Если сила Хаджара заключалась в его стремлении к свободе, то слабость... «Покажись!» Пустота задрожала, а затем в ней появился огромный, сверкающий ярким белым светом иероглиф. Внешне он выглядел как непонятный породы жук, начертанный при помощи сотен ударов меча. Вот она, секундная слабость Хаджара, которая на годы отобрала у него частичку его самого. Тогда, перед битвой с сектой Черных Врат, Хаджар изменил сам себе. Он отбросил в сторону свой путь и, позволив слабости одержать верх, продал частичку себя за силу. Но сила никогда не была целью Хаджара. Она никогда не была его сутью. И эта слабость, будто маленькая червоточина, постоянно останавливала его. «Я уважаю меч», — Хаджар низко поклонился иероглифу. «Но ты не будешь вечно заслонять мне целый мир». Хаджар протянул руку и направил всю свою волю, все душевные силы, что у него были, на иероглиф. Волна синей, будто безоблачное небо энергии, ударила по символу. Тот задрожал, засветился еще больше, и на Хаджара обрушилась такая волна боли, что он едва было не растворился в ней. Представ в образе белого света, она пыталась сломить его душу, отбросить в сторону, растерзать, если он не остановит своих попыток. Стоя в центре этого океана белой энергии, Хаджар с ревом продолжил давить на символ. Даже если это станет последним, что он сделает в своей жизни, то этого будет достаточно. Перед лицом ни бога, ни демона, ни даже самого духа меча Хаджар Дархан не проявлял страха, ибо он не был трусом, и то, с чем он сейчас сражался, была вовсе не печать духа меча, а метка его собственного слабодушия. Перед тем, как поток белого света выбросил Хаджара обратно в реальность, он в едином рывке направил всю свою волю. Поток синего света ударил по самой тонкой из линий символа. Она лопнула натянутой струной, и Хаджар едва не потерял сознание от боли. Ему показалось, будто взорвалась частичка его собственной души. Вернувшись в реальность, почувствовал, как меч Диноса входит ему в многострадальный правый бок. «Попался!» — зарычал Хаджар. Будто безумец, он со светящимися глазами схватил Тома за кисть руки, сжимавший меч. Игнорируя океан боли, Хаджар услышал далекий, пока безумно тихий и почти незаметный, но шепот. Шепот, который раздул последние искры энергии внутри ядра Хаджара в яростное пламя. Сине-черного цвета, оно влилось в его руки, лавой протекло по меридианам, а затем скользнуло в лезвие клинка. «Черный ветер!» Удар, чуть более быстрый и сильный, чем прежде, оттолкнул Диноса в сторону. Тот с криком пролетел несколько метров и упал на песок. Нагрудник, закрывавший его торс, оказался прорезан, и сквозь щель текла кровь. Удар черного ветра смог не только пробить императорский доспех, но и ранить укрепленное тело Диноса. Пусть не сильно, поверхностно, но это была сильнейшая рана из тех, что за весь бой смог нанести Хаджар. «Проклятье!» — выдохнул он, видя, что противник поднимается на ноги. Сам Хаджар, заваливаясь на спину, терял сознание. Том, неверяще глядя на покрытую кровью ладонь, чувствовал, как в груди разгорается пламя нестерпимого гнева. Эта клятая дворняга умудрилась его укусить. Не имея более энергии, Динос, поднявшись на ноги, зашагал в сторону потерявшего сознание противника. Он не видел, что происходило на трибунах, не видел стремительно бледнеющую Анис. Все, чего он хотел в данный момент, это лишить жизни этого наглеца. Подойдя вплотную к телу, он занес меч. «Это точно не чистый дух меча», — продолжил шептать наставник Орун. «Кто бы мог подумать? Он ведь даже не из клана мечников. Откуда такое в простом мальчишке?» «Выпусти меня, Орун!» — закричал Макин. «Динос сейчас его прикончит!» «Этого действительно достаточно, друг мой!» Жан, пусть и нехотя, поддержал назойливого Макина. «В школе Святого Неба пригодятся такие таланты, как эти двое. Если мы сейчас не вмешаемся, то потеряем их обоих». «С какой стати?» — возмутился Орун. «Они оба действовали согласно собственной воле. Это были их решения, и они должны нести за них, как воины, полную ответственность. Но в этом мире тысячи гениев, Жан, умирают еще до того, как берут в руки свое первое оружие. Значит, такова их судьба. К тому же, в данном случае, они выковали ее са». Купол арены пробила яркая белая молния. Она вонзилась перед Диносом, а затем стены задрожали, теперь уже от действительно звериного рева. «Демоны и боги! Да поставьте вы уже нормальный щит на учебные полигоны!» — выкрикнул Орун, и, сняв заслон из мистерий духа меча, за доли мгновения преодолел расстояние в несколько километров. Том Динос уже почти прикончил противника, как на одних инстинктах успел отскочить в сторону. Прямо перед ним внезапно возникла огромная тигрица. 1,5 метра в холке и втрое длиннее, она глухо рычала и била хвостом о землю. Стоя над Хаджаром, она скалила пасть. Ее белая с черными полосками шерсть сверкала молниями того же цвета. «Боги и демоны!» — выдохнул Динос. Он ощущал исходящую от тигрицы силу, сравнимую с начальными стадиями древнего зверя, что равнялось по силе пиковому рыцарю духа. Даже учитывая императорскую броню, лишенный сил Динос не смог бы справиться с таким зверем. Тигрица прыгнула. Ее клыки, окутанные молниями, сомкнулись на горячей плоти, но не смогли ее пробить. Ошарашенный зверь как-то странно заскулил. «Будь хорошей киской, дорогая», — улыбнулся Орун и одним ударом отправил зверя в полет. Зрители охнули, когда от простого толчка столь могущественный зверь, пролетев сотню метров, врезался в стену арены, оставляя в ней уже 4-ю впадину. «Кто ты?» — прохрипел опешивший Динос, перед глазами которого только что пролетела вся жизнь. «Наставник Орун!» — прогремел гулкий бас. «И ты только что собирался незаконно убить моего будущего личного ученика!» Жан хлопнул себя ладонью по лицу. Когда было надо, Орун мог наплевать на слова, сказанные буквально 30 минут назад. Но из 3 повелителей больше всего негодовал именно Макин. До крови закусывая губу, он приговаривал. «Его имя все равно будет моим. Я лично прибью Оруна и Жана, но имя Дархана будет моим».